Глава 5. Лицемеры. Секс и тайная жизнь нацистской элиты. После захвата власти Гитлером, либеральному и сексуально раскрепощенному образу жизни Веймарской республики настал конец. Национал-социалисты с пеной у рта осуждали культуру свободного секса как большевистскую заразу, угрожающую нашей половой морали. Свободы личного выбора более не существовало. Отныне государство определяло, кому с кем вступать в интимные отношения и даже как именно эти отношения должны протекать. Нацистские идеологи неустанно подчеркивали, что у сексуальности есть только одна цель, а именно семья и супружество ради рождения здоровых детей для немецкого народа и воспитание их достойными, уважаемыми немецкими мужчинами и женщинами. Из правил и ограничений, наложенных на женщин с целью втиснуть их в домашние рамки «Kinder, Küche, Kirche» — «Дети, кухня и церковь» — имелось несколько чисто символических исключений. В частности, кинорежиссеру Лени Рифеншталь были предоставлены особые привилегии и оказана всесторонняя помощь, включая щедрое финансирование, в создании ее новаторских пропагандистских шедевров «Триумф Дес Вилленс», «Триумф воли» и «Олимпия», двух фильмов, посвященных съезду нацистской партии в Нюрнберге в 1934 году и Олимпийским играм 1936 года в Берлине соответственно. Гитлер, очарованный исключительными режиссерскими способностями Рифеншталь, которые она продемонстрировала в своей дебютной кинокартине «Das blaue Licht» — «Голубой свет», лично выбрал ее для постановки фильма о партийном съезде 1933 года в Нюрнберге под названием «Der Sieg des Glaubens» — «Победа веры», и приказал министру пропаганды Йозефу Геббельсу, который, по слухам, безуспешно пытался завести с Рифеншталь роман, предоставить в ее распоряжение все ресурсы своей пропагандистской империи. Но поскольку в этом фильме на видном месте рядом с Гитлером фигурировал Эрнст Рём, лидер коричневорубашечников СА, копии киноленты были уничтожены после того, как летом 1934 года, в ночь длинных ножей, Рёма ликвидировали и вычеркнули из нацистской истории. Рифеншталь поручили сделать аналогичную работу для съезда 1934 года, и результатом стал пропагандистский триумф. Ее новаторская режиссерская техника завоевала широкое международное признание и призы, а кроме того, ей удалось возвести нацистов и лично Гитлера в ранг кинозвезд. Хотя Рифеншталь так и не стала членом нацистской партии, на восхищение Гитлера она отвечала взаимностью и продолжала публично восхвалять его даже после того, как лично стала свидетельницей массовой расправы над евреями во время вторжения в Польшу в 1939 году. После войны она неубедительно отрицала свои симпатии к нацистам, но ее режиссерская карьера была, по сути, перечеркнута. Она умерла в 2003 году в возрасте 101 года, закрепив за собой репутацию самой влиятельной кинематографистки 20 века, несмотря на то, что ее искусство служило злу. Примером женщины, которая никогда не отрицала своей принадлежности к официальным нацистским структурам, и до самой смерти оставалась не раскаявшейся национал-социалисткой, была Гертруда Шольц-Клинк, лидер государственной национал-социалистической женской организации «Национал-социалистische Frauenschaft». Родив от первого мужа шестерых детей и реализовав себя таким образом в роли матери, Шольц-Клинк возглавила объединение «Немецкие женщины». В своих многочисленных речах она ясно указывала, в чем заключается долг женщин. Миссия женщины в доме и на рабочем месте – заботиться о потребностях жизни с первого до последнего мгновения существования мужчины. Хотя нацисты использовали ее в качестве публичного лица своей политики в отношении женщин, ее реальное влияние было ничтожным, и она никогда не присутствовала на ключевых, исключительно мужских, заседаниях партийной элиты. Во время войны, похоронив своего первого мужа и разведясь со вторым, Шольц-Клинг вышла замуж за обергруппенфюрера СС Августа Хайсмайера. Она посещала концентрационные лагеря и выступала с речами перед женщинами-заключенными, стараясь объяснить им порочность их образа жизни. В конце войны она, как и ее муж, попыталась скрыться под чужой фамилией, но оба были опознаны и арестованы. Проведя 7 лет в тюрьме, Шольц-Клинг, казалось, навсегда исчезла из поля зрения. Но в 1978 году выпустила книгу о женщинах в Третьем Рейхе, в которой она отстаивала и пыталась оправдать свои нацистские взгляды. Она умерла в 1999 году в возрасте 97 лет. Еще две женщины, чьи нетривиальные навыки оказались полезны нацистскому режиму, сумели добиться выдающегося положения, в котором было отказано другим представительницам их пола. Это летчицы Мелита фон Штауфенберг и Ханна Райч. Мелита по отцовской линии принадлежала к еврейской расе, но, несмотря на эту проблему, стала в Рейхе опытным пилотом-испытателем, совершая полеты на пикирующих бомбардировщиках и экспериментальных моделях самолетов. Она вышла замуж за историка графа Александра фон Штауфенберга, старшего брата человека, который 20 июля 1944 года совершил покушение на жизнь Гитлера. После провала заговора ее муж и остальные члены семейства Штауфенберг были арестованы. Однако профессиональные навыки Мелиты были слишком ценны, чтобы от ее услуг можно было отказаться, и ей разрешили летать и дальше, несмотря на то, что она полностью разделяла антинацистские взгляды своей семьи. В один из последних дней войны она пыталась вести поиски своего попавшего в концлагерь мужа, но ее самолет был подбит американским. После крушения она умерла от полученных ранений. В отличие от своей коллеги по летному ремеслу, Ханна Райч была убежденной нацисткой и страстной поклонницей Гитлера, который наградил ее железным крестом первого и второго класса. Райч, миниатюрную блондинку с голубыми глазами, широко восхваляли в нацистской прессе как эталонный образец арийского идеала. Ее роман с Вернером фон Брауном, ученым, стоявшим за разработкой ракет Фау-1 и Фау-2, держался в тайне даже после того, как она родила ему дочь Алисию. Райч была отважной летчицей, которая испытала большинство истребителей Третьего Рейха перед тем, как они пошли в серийное производство, и выжила в нескольких авиакатастрофах. Отличаясь политической наивностью, во время войны она спрашивала Геринга и Гиммлера, насколько правдивы слухи о том, будто нацисты уничтожают евреев. Она некритично проглатывала их опровержение. Райч убедила Гитлера сформировать эскадрилью смертников наподобие камикадзе, но завод, занятый производством соответствующих самолетов, был разбомблен до того, как аппараты успели сойти с конвейера. В конце войны Райч в сопровождении воздушного аса Роберта Риттера фон Грейма, который, возможно, был ее любовником, вылетела в осажденный Берлин. Зенитным огнем русских Грейм был ранен, но Райч взяла управление на себя и сумела приземлиться на импровизированной взлетно-посадочной полосе в парке Тиргартен на территории постепенно сжимающегося под натиском Красной Армии анклава в центре города, который продолжал удерживаться войсками нацистов. Пара пробралась в бункер фюрера, где фон Грейму перевязали рану, после чего он был повышен в должности, став главой Люфтваффе вместо Германа Геринга, смещенного, разжалованного и арестованного за попытку узурпировать власть фюрера, у запертого в ловушке Гитлера. Потерпев неудачу в своей попытке убедить Гитлера покинуть бункер и бежать на их самолете, Райч и фон Грейм снова поднялись в воздух. Перед тем, как попрощаться с ними, Гитлер выдал паре капсулы с цианистым калием, чтобы в случае необходимости они могли покончить с собой. Фон Грейм проглотил свою капсулу после того, как его схватили американцы и сообщили, что собираются передать его русским. Райч пережила крах Рейха и после недолгого пребывания в плену у союзников стала чем-то вроде международной знаменитости, несмотря на отказ отречься от своего преклонения перед Гитлером. Она совершала поездки в Индию и США и руководила школой планеристов в Гане. Пребывание в Африке, возможно, заставило ее переосмыслить свои российские идеи. На склоне лет Лени Рифеншталь испытала нечто подобное, когда жила в Судане среди представителей народности Нуба и фотографировала их. В 1979 году в возрасте 67 лет Рэтч внезапно умерла. Некоторые полагают, что, возможно, она в конце концов воспользовалась пузырьком с цианидом, полученным из рук ее кумира Гитлера. Невзирая на эти редкие исключения, подавляющее большинство женщин в Рейхе подвергалось систематическому вытеснению из определенных профессий, поскольку в рамках нацистской этики идеалом представлялась верная и послушная немецкая жена, хозяйка красивого и ухоженного дома, посвятившая себя воспитанию арийского потомства. В целях продвижения этого идеала в массы уже в августе 1933 года каждая новобрачная немка, оставившая свою работу, получила право претендовать на поддержку от государства в форме так называемого «Эстанс Дарлиен» – брачного кредита. И с каждым рожденным ею ребенком 25% кредита списывалось. Позднее женщины, у которых было более 4 детей, стали награждаться медалью «Эренкройц де Дойчен Мута» – почетный крест немецкой матери. Мужчины подвергались ничуть не меньшему давлению со стороны режима. Их поощряли становиться отцами как можно большего количества детей. Бездетных государственных служащих считали саботажниками или подозревали в гомосексуальности. А профессиональное обучение нередко оказывалось возможным только в том случае, если молодой человек обещал, что по окончании установленного периода ученичества обязательно женится. Такие ценности, как любовь и духовное единение между супругами, были подчинены приоритетной биологической задаче по производству потомства и подготовке его к служению новому нацистскому государству. В 1936 году Комитет по семейному праву Германской юридической академии определил термин «брак» как признаваемый народным сообществом и основанный на взаимной верности, любви и уважении устойчивый союз двухрасово однородных, генетически здоровых людей противоположного пола, имеющий своей целью сохранение и приумножение общего блага путем гармоничного сотрудничества, а также рождение расово однородных, генетически здоровых детей и воспитание их достойными членами народного сообщества. Поощрение рождаемости у одних и запрет на воспроизводство других были двумя сторонами одной медали, поскольку стимулирование деторождения касалось только арийского населения. Гитлер совершенно недвусмысленно высказался в «Майн кампф» о том, что ни у кого нет свободы обращаться со своим телом так, как ему заблагорассудится, потому что речь идет о свободе грешить за счет будущих поколений и тем самым всей расы. Примечание «Майн кампф» — книга включена в федеральный список экстремистских материалов. Смешанные браки и половые связи с неарийцами, асоциальными личностями или вырожденцами могли дать лишь неполноценное потомство и были строго запрещены. Запрет касался не только секса с евреями, согласно пресловутым расовым законам 1935 года. Во время войны в Германию, помимо военнопленных, были завезены тысячи рабочих иностранцев, и половые отношения с ними также были объявлены вне закона и сурово карались. Существовало органическое противоречие между официально пропагандируемыми взглядами Гитлера на важность чистоты сексуальных отношений для будущего арийской расы и его личной терпимостью по отношению к очевидно недостойному поведению высших нацистских бонз. Гитлер был известен своей чопорностью и скованностью в обычной жизни. Например, он не желал показываться без одежды даже перед своим камердинером и врачом, но при этом неоднократно заявлял о том, что не ждет от членов партии, таких как головорезы из СА, что те будут вести себя как юные барышни в пансионе. Более того, по словам одного из знавших его с молодости приближенных, Германа Раушнинга, он вовсе не собирался становиться занудой, наблюдая за шалостями своих нацистских собратьев. «Ненавижу этих ханжей и моралистов. Я не стану портить праздник никому из моих людей. Я требую от них предельно напряженной работы, так пускай они отдыхают, как они хотят, даже если это не по нраву некоторым ханжам. Я должен им это позволить. Видит Бог, мои люди не ангелы, но от них этого и не требуется. Они ландскнехты и должны оставаться ландскнехтами. Мне не нужны святоши и моралисты. Я не подглядываю за личной жизнью моих людей, потому что и сам не хотел бы, чтобы кто-то копался в моей личной жизни». Герман Раушнинг был консервативно настроенным лидером нацистов в вольном городе Данциг, немецком анклаве в Польше, возникшем после Первой мировой войны. Он разочаровался в нацистах после того, как они пришли к власти, и вскоре бежал за границу. Находясь в эмиграции, Раушнинг опубликовал серию книг, одна из которых, говорит Гитлер, стала влиятельным бестселлером с претензией на то, что в ней транслируются истинные взгляды фюрера, высказанные им в частных беседах. После смерти Раушнинга историки-ревизионисты и отрицатели Холокоста обрушили на него потоки клеветы, утверждая, будто его разговоры с Гитлером не имеют отношения к реальности. Однако идеи, о которых он сообщает, полностью соответствуют тому, что мы знаем о подлинных взглядах Гитлера. В принципе, Гитлера не волновали этические нормы или же их отсутствие. Его ближайших приспешников до тех пор, пока это не становилось помехой его планам. Однако на самом деле никто не знал, где проходит предел терпимости Гитлера. И поэтому над головами нацистской элиты постоянно висел дамоклов меч. Только сам фюрер определял, кто нарушил его неписанные моральные законы и заслуживает соответствующей кары. Собственный пуританский взгляд Гитлера на этику сексуальных отношений не всегда принимался безоговорочно, и даже среди его ближайшего окружения. Некоторые высокопоставленные нацисты считали институт брака необходимым условием для столь чаемого размножения арийской расы, в то время как другие, в частности Гиммлер, считали священные брачные узы сатанинским изобретением католической церкви, в лоне которой он, как и Гитлер, родился. Брак, по мнению Гиммлера и его последователей, мог стать препятствием для основной цели – полового размножения. Германским гражданам арийского происхождения не предлагалось четко определенного свода правил сексуального поведения. Помимо запретов на секс с евреями, гомосексуальность или связи с теми, кого заклеймили как асоциальных вырожденцев. К нравственности и этике часто апеллировали, но никогда не давали им подробного определения. На фоне всей этой путаницы многие руководители национал-социалистов, дорвавшись в 1933 году до неограниченной власти, предприняли самостоятельные шаги для удовлетворения собственных эротических потребностей и пристрастий, что нередко входило в противоречие с официальной линией партии. Едва ли хоть один из представителей нацистской элиты в своей частной жизни следовал тем клишированным заповедям, которые они проповедовали народу. Будь скромным, честным и верным, приближаясь к ткацкому станку, чтобы выткать гобелен новой Германии и тому подобное. Напротив, вдали от глаз общественности, жирные партийные коты вели роскошную светскую жизнь, погрязнув в нацистском логове порока с двойными и даже тройными моральными стандартами. Одним из наиболее феноменальных лицемеров, который публично говорил одно, а в частной жизни вел себя прямо противоположным образом, был рейхсминистр пропаганды Йозеф Геббельс. Несмотря на это, его ненасытная жажда секса была широко известна, из-за чего он получил несколько насмешливых прозвищ, таких как «головастик», у которого нет ничего, кроме головы и члена, тут обыгрывается немецкое слово «шванц», которое означает «хвост», а в разговорном языке еще и «мужской половой орган». Кроме этого, Геббельса за глаза называли «бабельсбергским козлом». Намек на то, что он проводил постельный кастинг начинающих киноактрис в Бабельсберге, западном пригороде Берлина, где располагались крупнейшие киностудии Германии. Еще одним прозвищем было «петух из Шваненвердера», отсылка к богатому западно-берлинскому району на берегу озера Ванзее. В 1936 году Геббельс приобрел там солидную виллу и уединенное поместье, где пожинал плоды своих любовных побед. Любопытно, что, будучи до прихода нацистов к власти гауляйтером, политическим руководителем ГАУ или округа Берлина, Геббельс яростно возмущался большим количеством евреев, владевших недвижимостью в этом районе, который он презрительно называл «Швайненвердер» — «островок свиней». Геббельс родился в 1897 году в бедной католической семье в Рейнланде. Обладая не по годам развитым умом, физически он был хилым, страдал от врожденной косолапости и хромал при ходьбе, благодаря чему получил освобождение от призыва на военную службу в годы Первой мировой войны. Невысокий и темноволосый, как и большинство нацистских лидеров, в плане внешности он был крайне далек от идеала рослого арийского блондина. Одаренный студент-филолог, он написал не пользовавшийся успехом роман и получил докторскую степень по философии. Молодость Геббельса пришлась на эпоху веймарского экономического упадка, и он не мог найти себе места, пока в 1925 году не вступил в нацистскую партию. В своих статьях в нацистской прессе он буквально брызгал желчью, а его таланты оратора, подстрекавшего толпы сброда к беспорядкам, уступали только гитлеровским. Изначально Геббельс воспринял социалистические аспекты национал-социализма всерьез и стал последователем Грегора Штрассера, предводителя левых нацистов и соперника Гитлера. Он даже призывал исключить мелкого буржуа Адольфа Гитлера из партии. Однако, встретившись с Гитлером лично, он был ослеплен и полностью покорен им, превратившись в одного из самых страстных и фанатичных последователей вождя. Гитлер разглядел организаторские и ораторские способности Геббельса и в 1926 году назначил его окружным лидером партии Гауляйтером в Берлине. Геббельсу было поручено изменить традиционную левую политическую ориентацию города и перетянуть симпатии столичных жителей на сторону нацистов. Геббельс энергично принялся за работу. Ярый антисемит, он жестко критиковал декадентский стиль столицы Веймарской республики. А его берлинская газета «Der Angriff» — «Атака» — напрямую увязывала еврейское население города с царившим здесь разложением и пороком. С началом Великой депрессии подстрекательская риторика Геббельса находила все больше сторонников в рабочих кварталах Берлина. За годы своего пребывания на посту главного нациста столицы Геббельс показал себя гением пропаганды. Он сумел превратить нацистских громил, таких как убитый коммунистами штурмовик Хорст Вессель, в героев-мучеников движения. Несколько нескладных строк, написанных Весселем, стали «Хорст Вессель-Лит», партийным гимном нацистов, который слышался отовсюду. Геббельс устроил для него и других нацистов, погибших в стычках с коммунистами, пышные похороны. Настоящие спектакли. Геббельс отвечал за проведение предвыборных кампаний НСДАП, и по мере нарастания экономического кризиса партия начала одерживать впечатляющие победы у избирательных урн. Он использовал такие пропагандистские новинки, как перелеты Гитлера с митинга на митинг на самолете, организовал гигантские театрализованные факельные шествия и задействовал недавно вошедшее в обиход радио для трансляции речей Гитлера. В итоге Геббельс стал одним из главных архитекторов прихода партии к власти. Когда в 1933 году Гитлер был назначен рейхсканцлером, Геббельс пожал плоды своих трудов. Ему достался пост министра пропаганды и народного просвещения. Заняв только что созданную должность, Геббельс получил полный контроль над прессой, радиовещанием и книгоизданием, а также театром и кино. По мере того, как нацисты усиливали свою хватку, пропаганда играла все более важную роль в идеологическом оформлении нового государства, и Геббельс буквально стал голосом нацистского режима. Редакторы газет выстраивали свою политику по ежедневным брифингам в Министерстве пропаганды, здание которого располагалось в самом центре Берлина. Оппозиционные газеты просто закрывались. Жителей обеспечили дешевыми радиоприемниками «Volksempfänger» — народный приемник, которые не могли ловить зарубежные радиостанции. Писатели, среди которых были братья Томас и Генрих Манны и Бертольд Брехт, а также исполнители, художники и актеры, в том числе Марлен Дитрих, Фриц Ланг, Георг Гросс, Макс Бекман и Отто Дикс, были вынуждены либо эмигрировать из страны, либо подпали под запрет выставляться и выступать публично. Их работы подвергались насмешкам и издевкам на специально организованных выставках «Entitled Kunst» — дегенеративного искусства. Геббельс сделался новым культурным диктатором Рейха и в достаточно короткий срок смог полностью искоренить свободную и непринужденную атмосферу Веймара, надев на германскую культуру смирительную рубашку. Любые отклонения от официальной линии в печати, на радио, на театральной сцене и в кинематографе подавлялись. Перенесенные Геббельсом в юности экономические лишения вкупе с его физическими особенностями сформировали в молодом человеке крайне циничное отношение к миру, наложившееся на комплекс неполноценности. Став властителем культурной жизни Германии со всеми соответствующими полномочиями, он дал полную волю своим обостренным эротическим побуждениям. Уже в ранние годы Геббельс проявлял неуемный сексуальный аппетит. Еще в подростковом возрасте он пережил целую серию страстных увлечений и постоянно менял подружек. Так одну из них он бросил, узнав, что она еврейка. Сосредоточившись на своих чувствах, он фиксировал свои сексуальные успехи и неудачи в дневниках, которые неотрывно вел с юных лет до самого дня своего самоубийства на руинах Берлина в 1945 году. Став гауляйтером столицы в 1926 году, когда ему было всего 28 лет, Геббельс признался в дневнике: «Каждая женщина искушает меня до глубины души. Я мечусь, словно голодный волк. При этом я застенчив, как ребенок. Иногда я почти не понимаю себя. Мне следует жениться и обуржуазиться. А через 8 дней повеситься. Спокойной ночи». 6 лет спустя Геббельс последовал собственному циничному совету и впрямь обуржуазился, вступив в официальный брак. Его невеста Магда Квант была состоятельной разведенной женщиной с сыном от предыдущего брака. При всей своей фанатичной преданности нацизму и лично Адольфу Гитлеру, Магда с ее сложным семейным прошлым олицетворяет собой абсурдность и противоречивость нацистской политики в сфере семьи и расы. В 1901 году, когда она появилась на свет, ее родители Оскар Ритшель и Августа Берендт не состояли в браке. И хотя после рождения Магды они поженились, развод не заставил себя ждать. Чуть позже мать Магды вышла замуж за богатого еврея Рихарда Фридлендера, который, возможно, и был биологическим отцом ребенка. Воспитанная матерью и отчимом, он станет жертвой Холокоста и погибнет в Бухенвальде. Магда в 1920 году вышла замуж за Гюнтера Кванта, представителя одной чрезвычайно богатой семьи, которая до сих пор владеет акциями автомобильных компаний BMW и Daimler-Benz. У Магды родился сын Харальд, но после того, как Квант узнал, что его скучающая и оставленная без внимания жена завела роман на стороне, брак распался. В 1930 году, живя в Берлине, Магда пришла на собрание нацистской партии и была буквально заворожена речами Гитлера и городского гауляйтера Йозефа Геббельса. Несмотря на собственную связь с еврейством, она вступила в НСДАП и завела роман с Геббельсом. Отношения этой пары с самого начала были напряженными, и то и дело сопровождались яростными ссорами и столь же бурными примирениями. Между Магдой и Гитлером также существовало взаимное влечение, и, возможно, именно Гитлер подтолкнул своего главного пропагандиста к женитьбе на Магде, чтобы иметь возможность находиться рядом, не вступая с ней в брак. Геббельс и Магда отпраздновали бракосочетание в 1931 году в семейном поместье Квантов. Шафером на свадьбе был Гитлер. С самого начала Геббельс совершенно недвусмысленно дал понять Магде, что не собирается быть верным мужем. Магда, в свою очередь, тоже позволяла себе внебрачное увлечение. Однако же на публике она играла роль идеальной нацистской жены и матери и родила Геббельсу с минимальным перерывом 6 детей, 5 девочек и 1 мальчика. Все их имена начинались с латинской буквы «H» в знак демонстративного уважения Гитлеру. После того, как нацисты пришли к власти, Гитлер регулярно отдыхал в семейном гнездышке Геббельсов, восторгаясь как детьми, так и их матерью, которая выступала в качестве первой леди Рейха. Геббельс был далеко не идеальным мужем. Он проводил мало времени у семейного очага, не проявлял особого интереса к жене и детям и, пользуясь своим положением главного культурфюрера Рейха, то и дело заводил интрижки с привлекательными актрисами театра и кино. Самой серьезной связью подобного рода, которая едва не стоила Геббельсу всей его карьеры, был его роман с чешской кинозвездой Лидой Бааровой, Баарова приехала в Берлин из своей родной Праги в 1935 году и получила роль в музыкальном фильме «Баркарола» в качестве партнерши Густава Фрёлиха, одного из ведущих немецких киноактеров, который прославился своей ролью в веймарском экспрессионистском фильме «Метрополис», снятом Фрицем Лангом. На премьере «Баркаролы» 18-летняя Баарова встретилась с Гитлером, который вначале молча ее рассматривал, а затем пригласил встретиться тет-а-тет. Там он сказал актрисе, что она напоминает ему его племянницу, Гели Раубаль, чье загадочное самоубийство в 1931 году омрачило приход Гитлера к власти и привлекло ненужное внимание к его собственной половой жизни и отношениям с племянницей. Гитлер, несмотря на свое презрение к чехам, предложил Баровой остаться в Германии и принять немецкое гражданство. Молодая звезда экрана завела роман со своим коллегой по фильму Фрёлихом и переехала к актеру. В следующем 1936 году, когда Лиде едва исполнилось 19, она встретила Геббельса, который сразу же увлекся ею. Сначала вместе с Фрёлихом ее пригласили на партийный съезд 1936 года в Нюрнберге и на озерную прогулку на яхте в выходные в одном из двух изысканных имений в пригородах к западу от Берлина, которые министр пропаганды прибрал к рукам. Польщенная тем, что ею очарован мужчина, которому по силам как обеспечить ее карьеру, так и разрушить ее, Баарова поддалась его откровенному страстному натиску. В какой-то момент Фрёлих застал пару в компрометирующей позе в машине Геббельса. Разразился бурный скандал, в ходе которого актер, по слухам, ударил рейхсминистра по лицу. Несмотря на весь свой цинизм и бездушное распутство, Геббельс питал искреннее чувство к своей молодой возлюбленной. Когда слухи обо всем этом дошли до Магды Геббельс, она начала собирать информацию против своего мужа. Ей помогал Карл Ханке, правая рука Геббельса и статс-секретарь в Министерстве пропаганды. Ханке составил список из 36 актрис и представительниц высшего общества, с которыми Геббельс имел внебрачные связи. Вооружившись этим реестром, Магда отправилась на аудиенцию Гитлеру и потребовала от него разрешения на развод с Геббельсом. Реакция Гитлера была предсказуемой. Он питал огромное уважение к Магде и слишком высоко ценил заслуги Геббельса, чтобы позволить ему навлечь на себя позор в результате публичного скандала. Вызвав к себе Геббельса, фюрер указал ему, что как министр пропаганды тот обязан подавать пример нравственности и честности всем немцам. «К тому же Баарова чешка», — добавил Гитлер, а именно в тот период, в 1938 году, развязанная им кампания по запугиванию чехов, которая закончится Мюнхенским сговором и последующим расчленением страны, была в самом разгаре. В начале и, возможно, впервые за все время своего рабского служения Гитлеру Геббельс решил не уступать. Он сказал, что понимает, что ему придется уйти с поста министра пропаганды, но он по-прежнему хочет развестись с Магдой и жениться на Бааровой. Он даже предложил отправить их обоих в Японию, где он мог бы занять вакантную должность посла в Токио. Гитлер не желал и слышать об этом. По завершении бурного двухчасового противостояния Гитлер своей директивой фюрера, официальным приказом, запретил Геббельсу видеться с Бааровой в течение года. Если по истечении этого срока они с Магдой будут по-прежнему настроены на развод, то он с неохотой, но даст свое согласие. В итоге Геббельс с не меньшей неохотой сдался и отступил. Чтобы убедиться, что Геббельс подчинился приказу, Гитлер приказал Гиммлеру держать своего неуемного шефа пропаганды под надзором полиции. Тем временем, словно для того, чтобы еще больше запутать ситуацию, сама Магда влюбилась в Ханке и даже решила выйти за него замуж. Геббельс, задетый за живое, лицемерно потребовал примирения. Гитлер на это заметил. Когда дело касается женщин, Геббельс — циник. Тем временем была запущена не слишком скрываемая кампания с тем, чтобы испортить карьеру Бааровой. На премьеру ее следующего фильма проникли эсэсовцы в штатском, которые по приказу Гиммлера свистели и выкрикивали «Геббельсовская шлюха!» всякий раз, когда Баарова появлялась на экране. Контракты на предстоящие съемки аннулировались без объяснения причин, а режиссер, который предложил выпустить в прокат ее прошлые фильмы, подвергся избиению. Оставшись без средств и поняв, что из ее отношений с Геббельсом не выйдет ничего путного, Баарова вернулась в Прагу. Осенью 1938 года Геббельса и Магду вызвали в горную резиденцию Гитлера в баварском Берхтесгадене, чтобы они наглядно продемонстрировали, что их брак пришел в норму. Фотографии не особо счастливо выглядящей пары с вымученными улыбками на лицах и Гитлером между ними в роли покровителя Купидона были опубликованы на первых полосах газет. Но эта идиллическая картина предназначалась исключительно для общественности. И Геббельс, и Магда продолжили втайне жить каждой своей жизнью, то и дело заводя интрижки на стороне, и вдали от публики практически не сближались до самого дня своей отвратительной гибели в бункере Гитлера в 1945 году. Что касается Генриха Гиммлера, то, как мы уже видели, по своему характеру он сильно отличался от похотливого лавелласа из Министерства пропаганды. Это был пуританин с подавленной сексуальностью и к тому же склонный, в рамках своих собственных представлений, к морализаторству. Вероятно, у Гиммлера не было предыдущего сексуального опыта, или этот опыт был минимален до того, как в 1927 году он сделал предложение своей будущей супруге Маргарет. Его невеста ранее уже была замужем и работала медсестрой. Она разделяла веру своего мужа в фитотерапию и расовую чистоту. Маргарет была на 8 лет старше Гиммлера, и после рождения их единственного ребенка, Гудрун, большую часть времени проводила одна, управляя их домом. Будущий рейхсфюрер меж тем сосредоточился на построении успешной карьеры в партии. Хотя Гиммлера и не терзал, так как Геббельса, сексуальный голод, это никоим образом не означало, что он был предан традиционной супружеской морали. Он с легкостью отбрасывал подобные христианские ценности, чтобы приблизиться к главной цели – разведению арийских детей для служения рейху. У него была как минимум одна внебрачная связь с мюнхенской певицей Каролиной Диль, прежде чем он завел себе новую любовницу. Ею стала его давняя секретарша Хедвиг Потхаст, которую он ласково называл «Хесхен» – «Зайчонок». Это произошло примерно в момент начала Второй мировой войны. В плане двойной жизни и домашнего распорядка Гиммлер отличался особым лицемерием. Начальник его личного штаба Карл Вольф неоднократно просил своего шефа разрешить ему развестись с женой и жениться на любовнице. И всякий раз получал отказ. Наконец, в марте 1943 года Вольф через голову Гиммлера обратился за разрешением к Гитлеру, и фюрер его дал. В итоге взбешенный Гиммлер снял Вольфа с занимаемого им поста. Гиммлер поселил свою любовницу в доме на горе Оберзальцберг в Баварии, недалеко от горного пристанища самого Гитлера. В феврале 1941 года она родила ему сына Хельге, а 20 июля 1944 года — дочь Нанету Доротею. Рождение своего последнего ребенка Гиммлер пропустил, так как в тот день его срочно вызвали в Берлин, где ему пришлось разгребать последствия неудачной попытки графа фон Штауфенберга взорвать Гитлера. Гиммлер часто отсутствовал как в доме своей супруги, так и у любовницы, с головой уйдя в осуществление своей главной миссии — превращение СС в разветвленную машину террора, ответственную за чудовищное преступление Холокоста и вынашивание зловещих планов по созданию расово чистого рейха. Геббельс со своими шестью безупречно арийского вида светловолосыми детьми внес больший вклад в реализацию гиммлеровского идеала по разведению арийской расы, чем сам Гиммлер. Однако и его превзошел Мартин Борман, рейхсляйтер, имперский руководитель нацистской партии и личный секретарь Гитлера. Жена Бормана Герда родила целых 10 детей. Борман был столь непревзойденным мастером в плетении интриг и строительстве собственных империй, что мог посрамить в этом отношении даже Гиммлера. Благодаря тому, что он буквально постоянно находился рядом с Гитлером, он стал цербером своего хозяина, полностью контролируя доступ к фюреру. Он управлял домашним хозяйством и имуществом Гитлера в Оберзальцберге, осуществлял принудительную скупку близлежащих земель и выселял их жителей, в результате чего ему удалось создать настоящую горную крепость, ставшую второй столицей Рейха. Он и другие нацистские вельможи, такие как Герман Геринг и Альберт Шпеер, построили себе дома неподалеку. Как и Геббельс, Борман был со своим хозяином в берлинском бункере до самого конца. До последнего момента, плетя интриги, он умудрился убедить Гитлера исключить Геринга и Гиммлера из партии, после того, как те обозначили свое намерение вступить в мирные переговоры с западными союзниками. Безжалостный головорез, который в молодости стал соучастником политического убийства, Борман был еще и человеком необузданных сексуальных страстей. Его главной любовницей была актриса Маня Беренс, которая, что необычно, отвергла ухаживание самого Геббельса. Прежде чем уступить Борману, она сказала, что лучше пойдет подметать улицы, чем ляжет в постель с министром пропаганды. Когда Герда Борман узнала об их связи, она фактически благословила эту интрижку своего мужа. Борман не остался в долгу, написав Герде: «О, моя милая, ты не можешь себе представить, как я счастлив с вами обеими. Все то счастье, которое ты мне подарила, и все наши дети. А теперь у меня есть еще и М». К полному удовлетворению Бормана Герда ответила: «Как жаль, что таким замечательным девушкам, как она, нельзя иметь детей. В данном случае у тебя есть возможность это изменить, но нужно будет проследить, чтобы в один год ребенка рожала М, а в следующий я, так чтобы у тебя всегда была одна свободная женщина». Несмотря на столь весомую поддержку, Маня Беренс оказалась не столь плодовитой, как Герда Борман, и не смогла родить своему любовнику ни одного ребенка. Еще одним высокопоставленным нацистом, неравнодушным к представительницам актерской профессии, был Роберт Лей. Возглавляя Deutsche Arbeitsfront, германский трудовой фронт, единую организацию работников и работодателей, пришедшую на смену запрещенным профсоюзам, Лей был широко известен как алкоголик, которого редко видели трезвым на публике. Он носил прозвище Райх Штрункенбольд, главный пьяница Рейха. В 1937 году, когда симпатизировавшие нацистам герцог и герцогиня Виндзорские, бывший британский король Эдуард VIII и его новобрачная жена Уоллис Симпсон посетили Германию и встретились с Гитлером в Берхтесгадене, Лей выступал в качестве принимающей стороны. Во время визита нетрезвый Лей умудрился разбить машину герцога и герцогини. Лей предавался необузданным любовным похождениям, предпочитая очень юных девушек, что вскоре дало обильную почву для публичных сплетен. В течение 3 лет женолюбивый Лей поддерживал роман с актрисой и певицей сопрано Ингой Шпилькер, высокой, светловолосой и привлекательной дочерью оперного певца Макса Шпилькера. В 1938 году, после того, как его возлюбленная забеременела, Лей потребовал развода от своей больной жены Элизабет, которая находилась в больнице после сердечного приступа. В том же году он женился на Инге, которая была на 26 лет моложе его. Гитлер, который закрывал глаза на пьянство Лея, потому что ценил его беззаветную преданность, был почетным гостем на свадьбе. Брак не помешал Лею и дальше потакать своим сексуальным порывам. Он постоянно изменял своей молодой жене, которая из-за этого впала в депрессию и пристрастилась к алкоголю. Он также бывал груб и жесток с нею. Массажист Гиммлера Феликс Керстен присутствовал в доме у Лея в момент, когда пьяный идиот сорвал со своей жены одежду, чтобы показать гостям чудесную красоту немецких женщин. В слезах Инга назвала мужа диким зверем. «Он обращается со мной безо всякого стыда. Когда-нибудь он убьет меня». Год спустя, 29 декабря 1942 года, Инга Лей покончила с собой. К тому времени она, как и Герман Геринг, успела пристраститься к морфию. Вскоре после рождения дочери Лоры Инга увидела из окна, как ее муж, вышедший провожать одну свою гостью, флиртует с той в автомобиле. Она положила ребенка на кровать и достала пистолет, который муж дал ей для самозащиты на случай, если на нее набросится кто-то из тех полчищ иностранных рабочих, которыми он сам наводнил Рейх. Затем она выстрелила себе в голову. На похоронах Лей, который после полученной во время Первой мировой войны травмы головы страдал заиканием, пробормотал: «Мой фюрер, от ныне я снова целиком ваш». Гитлер смотрел на супружескую неверность Лея и его ссоры с женой сквозь пальцы, так же, как он смотрел на его публичное пьянство, пусть даже это привело к самоубийству Инги. В своем официальном письме с соболезнованиями он заявил, что волю молодой женщины к жизни сломил многолетний недуг. Лей недолго носил траур. Вскоре скорбящий вдовец нашел утешение в объятиях несовершеннолетней эстонки Мадлен Вандерер. Согласно официальным нацистским законам и принципам, эта связь также была преступной. Но Гитлер и судебная система благосклонно закрыли на это глаза. Гитлера, по-видимому, даже забавляли выходки Лея. Однажды Лей заявился в управление по городскому планированию, при том, что на это учреждение его полномочия не распространялись. Пьяный, как обычно, в строгом элегантном костюме и с панамой на голове, министр приказал работавшим там архитекторам заняться строительством публичных домов. «Я застраиваю весь этот квартал», — заплетающимся языком произнес он, — «и шлюхи нам тоже нужны. Много, целый дом, современная обстановка. Мы вложим в строительство столько, сколько потребуется, сотни миллионов, марок, это не важно». Несмотря на откровенно возмутительное поведение, Лей оставался на своем посту до конца войны. На Нюрнбергском процессе Лея обвинили в использовании рабского труда, и теперь настал его черед покончить с собой. Он задушил себя в камере. Йоахим фон Риббентроп, один из клиентов салона Китти, довольно поздно присоединился к нацистам. Это был сноб и карьерист, который использовал свой брак с Анной Хенкель, наследницей богатого немецкого винодела, для продвижения по службе. Среди своих коллег из числа высших нацистских руководителей Риббентроп совершенно не пользовался популярностью. Он заслужил благодарность Гитлера, организовав в своем доме крайне важную для того встречу с ведущими консерваторами, результатом которой стало назначение его хозяина на пост рейхсканцлера. Гитлер ошибочно решил, что Риббентроп обладает опытом в иностранных делах, приобретенным за годы работы разъездным торговцем шампанским, и возвел его сначала в ранг посла в Великобритании, а затем министра иностранных дел. Риббентроп не снискал популярности и в Лондоне, постоянно допуская светские оплошности и заслужив этим презрительное прозвище «Герр Брикендроп». Примечание. Брикендроп — игра слов от английской идиомы «to drop a brick» — «уронить кирпич», что означает «сморозить глупость». По слухам, он был одним из любовников миссис Уоллес Симпсон еще до того, как та вступила в связь с королем Эдуардом VIII. Однажды он якобы отправил ей букет из 17 гвоздик, что должно было символизировать количество раз, когда они занимались любовью. Уоллес Симпсон, если верить слухам о свойственной ей в молодости неразборчивости, имела одно уникальное достижение. Она побывала любовницей двоих мужчин, которые позднее стали клиентами салона Китти — Риббентропа и его итальянского коллеги графа Джана Галеацца Чиана, зятя Бенито Муссолини. В 1920-е годы, будучи молодым дипломатом, Чиана работал в Китае, где и встретился с Уоллес, которая в то время состояла в несчастливом браке с первым из своих троих мужей — американским морским офицером Эрлом Уинфилдом Спенсером, пьяницей и домашним тираном. Чиана всю жизнь был охочим до женских прелестей и волокиты, и поговаривали, что у пары завязался роман, в результате которого Уоллес забеременела и сделала неаккуратный аборт, из-за чего не могла больше иметь детей. Пренебрежительные насмешки, которым он подвергался в Лондоне, озлобили Риббентропа и сделали его врагом Великобритании. Он подталкивал Гитлера к заключению пакта со Сталиным, что ускорило вторжение Германии в Польшу и начало Второй мировой войны. После того, как западные союзники объявили Германии войну, он начал терять влияние на Гитлера, который перестал доверять своему МИДу. В самом конце войны Риббентроп скрывался у одной женщины в Гамбурге, но был обнаружен и вместе с другими уцелевшими руководителями нацистов предстал перед судом в Нюрнберге. Его приговорили к смертной казни и повесили в октябре 1946 года. Герман Геринг — практически единственный среди нацистских лидеров, кто был верным супругом. Знаменитый летчик ас Первой мировой войны, он благодаря своим военным заслугам, а также наличию контактов в высшем обществе, стал ценным приобретением для партии на начальном этапе ее развития. Получив ранение во время пивного путча, он отправился в эмиграцию, где пристрастился к морфию и встретил свою первую жену, шведскую аристократку Карин фон Канцов. По возвращении в Германию, где нацисты постепенно набирали популярность у избирателей, Геринг вначале занял должность председателя Рейхстага, а затем министра президента Пруссии. После нацистского переворота он стал куратором экономики и руководителем спешно наращиваемых германских ВВС Люфтваффе. Умеющий и применять грубое насилие, и излучать жизнерадостное обаяние, он сыграл ведущую роль в создании гестапо и уничтожении лидеров СА в «Ночь длинных ножей». После смерти Карин он построил роскошный мавзолей и загородный дом Каринхал, где предавался своей любви к охоте. В знак признания его статуса главного приближенного Гитлера Герингу присвоили звание рейхсмаршала. В 1935 году овдовевший Геринг женился на актрисе Эми Зониман, которая соперничала с Магдой Геббельс за неофициальный пост первой леди Рейха. Сильно уступая своей сопернице по части плодовитости, Эми родила Герингу единственного ребенка, дочь Эдду, названную так в честь старшей дочери Муссолини Эдды Чиано. После того, как геринговским Люфтваффе в 1940 году не удалось выиграть битву за Британию, огонь в душе рейхсмаршала, похоже, безвозвратно угас. Все сильнее тучнеющий, он целиком отдался своей страсти к воровству произведений искусства, охотясь на них по всей завоеванной нацистами Европе. В конце войны, после попытки Геринга узурпировать власть фюрера, Гитлер снял его с занимаемых им постов в партии, Геринг сдался в плен американцам и стал главным обвиняемым на Нюрнбергском процессе. Приговоренный к смерти, он накануне казни обманул палача и проглотил спрятанную ампулу с цианидом. Личная и сексуальная жизнь самого Адольфа Гитлера остается загадкой. Несмотря на обилие поставленных ему психиатрических диагнозов, книг, фильмов, заявлений его политических противников и неподтвержденных слухов, неопределенность сохраняется даже относительно самых базовых фактов. В зависимости от источника, на который ссылаются, Гитлера описывают либо как бесполого пуританина, не интересовавшегося сексом и считавшего все формы сексуальных контактов отталкивающими, либо как извращенца-капрофила, садомазохиста, изнеженного гомосексуала, либо сентиментального романтика, который жил нормальной половой жизнью со своей давней любовницей и в конечном счете женой Евой Браун. Единственное, что можно сделать, это изложить факты, поддающиеся проверке. Семья Гитлера происходила из округа Вальдфертель в Австрии. В XIX веке это было бедное захолустье, населенное в основном крестьянами, в среде которых незаконно рожденные дети и инцест были едва ли не нормой. Ко времени его появления на свет 40% всех младенцев здесь рождались вне брака. Этот фон отразился и в семейном генофонде самого Гитлера, в котором физические уродства, детская смертность и умственная отсталость были обычными явлениями. Одна из его теток была горбуньей, другая страдала шизофренией, а его единственное пережившее детство родная сестра Паула считалась труднообучаемой. Из шести детей, появившихся на свет у родителей Гитлера, которые сами приходились друг другу дальними родственниками, четверо умерли в младенческом или детском возрасте. Гитлер стыдился своего происхождения и, став фюрером, делал все возможное, чтобы скрыть его. Его особенное беспокойство вызывало то, что в его запутанную родословную могли затесаться еврейские предки, и он заказал секретное изучение генеалогических архивов Австрии, чтобы выяснить, насколько это правда. Проведенное в 2018 году научное исследование ДНК членов семьи Гитлера в США и Австрии пришло к выводу, что в семье действительно присутствовали еврейские и даже североафриканские мавританские гены. У Гитлера было тяжелое детство. Отец Алоис, напиваясь, часто избивал его. За утешением и поддержкой он убегал к своей матери Кларе и часто спал в ее постели. Между матерью и сыном сформировалась избыточно тесная эмоциональная связь, и когда Клара умерла от рака груди, Гитлер, по словам Эдуарда Блоха, семейного врача-еврея, который наблюдал Клару во время ее последней болезни, был буквально раздавлен горем. В юности у Гитлера было мало близких друзей. Исключением были его отношения с молодым человеком по имени Август Кубичек, с которым он делил съемное жилье в Линце и Вене, и который, как и он сам, страстно увлекался музыкой Рихарда Вагнера. В книге Кубичека об их юношеской дружбе «Фюрер, каким его не знал никто», «Воспоминания лучшего друга Гитлера 1904-1940», впервые опубликованной в 1953 году, есть такой эпизод. Однажды по предложению Гитлера они вдвоем посетили Шпиттельберг-Гассе, венский квартал красных фонарей, просто чтобы посмотреть. Молодые люди были стеснены в средствах. Когда они проходили мимо освещенных витрин, где женщины демонстрировали свои прелести, Гитлер, по словам Кубичека, содрогнулся от отвращения, а по возвращении на съемную квартиру произнес страстную проповедь против древнейшей в мире профессии. Этот инцидент может быть как-то связан с пожизненным страхом Гитлера перед венерическими заболеваниями. Его враги распространяли слухи, что он заразился сифилисом, переспав с одной венской проституткой, возможно, еврейкой. И хотя подобные слухи так и не нашли подтверждения, Гитлер, став фюрером, выбрал своим личным врачом доктора Теодора Мореля, специалиста по кожно-венерологическим заболеваниям. Еще один невроз, терзавший Гитлера на протяжении всей жизни, был связан с его гениталиями. Согласно скабрезным сплетням, запущенным его политическими противниками, у него был дефект в области детородных органов. В частности, ходили слухи, что он страдал монорхизмом, отсутствием одного яичка и или что его половой член был аномально мелкого размера. Рассказывали даже абсурдную басню о том, что в детстве коза откусила ему кончик члена. Слух об отсутствующем яичке был настолько распространен, что превратился в песню, которую во время войны распевали британские солдаты. «Hitler has only got one ball» — «У Гитлера только одно яйцо». Опять же, в этих слухах вполне может быть доля правды. Пятеро советских врачей, проводивших вскрытие полусгоревшего трупа Гитлера в Берлине в конце войны, не смогли найти никаких следов его левого яичка. На многих парадных фотографиях фюрера видно, что его руки оборонительно сцеплены перед гениталиями, непроизвольный жест психологической защиты. Против этого у нас есть свидетельство доктора Мореля, который в тех редких случаях, когда ему разрешалось осмотреть Гитлера голым, не увидел в его детородных органах никаких отклонений от нормы, а также его камердинера Хайнца Линге, который утверждал, что половой член фюрера был нормальных размеров, он мельком увидел его, когда они вместе с фюрером мочились на дерево. С точки зрения психологии, косвенные свидетельства выразительно намекают на то, что Гитлер был садомазохистом и в то же время страдал от реальной или воображаемой импотенции. Примеров его жестокости множество. От восторгов от стрельбы по крысам из пневматического ружья в детстве до требования снимать на пленку процесс медленного удушения и унижения заговорщиков, которые планировали его убийство 20 июля 1944 года. Он гордился своей способностью долгое время держать руку вытянутой в нацистском приветствии на парадах, что, согласно одной из гипотез, было заменой реальной эрекции. В 1943 году его любовница Ева Браун якобы спрашивала, можно ли давать ему средства для повышения потенции. Примерно в то же время он предложил ей завести другого любовника, поскольку больше не мог удовлетворять ее сексуально. К концу войны он физически превратился в развалину. Преждевременная дряхлость, дрожь в конечностях и симптомы возможной болезни Паркинсона. Он не занимался физкультурой и накачивал себя мешаниной из вредных препаратов, прописанных шарлатаном доктором Морелем. Трудно поверить, что он был способен на какой-либо секс. В годы своего бродяжничества в Вене перед Первой мировой войной Гитлер жил в мужских ночлежках и общался исключительно с другими мужчинами. В этом сугубо мужском окружении он провел и годы военной службы на Западном фронте, когда он, по рассказам сослуживцев, с возмущением отказывался от их приглашений отправиться вместе с ними в публичный дом. Той же линии поведения он придерживался и после войны, когда остался в армейских казармах в качестве информатора, докладывая начальству о действовавших в Мюнхене политических группировках. Немецкий историк Лотар Махтан в своей книге 2001 года «Тайна Гитлера. Hitler's Geheimnis», сфокусировавшись именно на этом периоде жизни своего персонажа, предположил, что у Гитлера были гомосексуальные отношения в армии и в среде его первых политических соратников, но никаких серьезных доказательств этим утверждениям не представил. Согласно сведениям Августа Кубичика, в подростковом возрасте Гитлер был влюблен в девушку из австрийского города Линц по имени Штефани Изак, которая была еврейского происхождения. Он всюду следовал за ней и выстроил вокруг нее целый мир фантазий, сочинял посвященные ей любовные стихи и даже отправил анонимное признание в любви, но был слишком застенчив, чтобы подойти и познакомиться с ней в реальности. Они так и не встретились, и Штефани, по-видимому, все это время пребывала в блаженном неведении, не догадываясь о преданных чувствах своего безмолвного и робкого поклонника. В 1920-е годы в Мюнхене, на заре существования нацистской партии, Гитлера брали под свое крыло несколько замужних и состоятельных светских дам, в том числе Хелена Бекштейн из знаменитой семьи производителей фортепиано, Эльза Брукман, жена издателя Гуго Брукмана, и Винифред Вагнер, рожденная в Англии супруга Зигфрида Вагнера, единственного сына музыкального кумира Гитлера, которая регулярно приглашала Гитлера на вагнеровский фестиваль в Байройте, где исполнялись произведения ее свекра. Эти женщины обучили Гитлера правилам поведения и манерам светского общества, сделали его «залонфейх», пригодным к салонной жизни. Они же корректировали его эксцентричный стиль одежды, осыпали его подарками и деньгами и помогали росту молодой нацистской партии. Со своими покровительницами Гитлер держал себя с той же старомодной вежливостью, которую всегда демонстрировал на публике при встрече с женщинами, однако нет никаких свидетельств того, что между ними существовали какие-либо романтические отношения. С учетом циркулирующих слухов о садомазохистских наклонностях Гитлера, небезынтересен тот факт, что Бекштейн и Брукман подарили ему хлысты, которые он регулярно носил с собой и часто фотографировался с ними. В Мюнхене Гитлер также свел дружбу с одной богатой немецко-американской супружеской парой, музыкальным издателем Эрнстом Ганфштенглем по прозвищу Пуци и его женой Хеленой. Гитлер уважал Ганфштенглей за их международные связи, в особенности в США, где Эрнст Ганфштенгель получил образование в университетах Лиги Плюща и провел большую часть своей жизни, представляя интересы семейной фирмы, и доверил Эрнсту пост своего зарубежного пресс-секретаря. Как бы предвосхищая свои более поздние отношения с Йозефом и Магдой Геббельс, а также со своим высокообразованным архитектором и министром вооружений Альбертом Шпеером, в рамках частной жизни Гитлер ценил Пуци за его игру на фортепиано, которая успокаивала расшатанные нервы будущего фюрера, пока он оказывал романтические, но совершенно невинные знаки внимания фрау Ганфштенгль и баловал их маленького сына Эгона. Однажды Гитлер принялся ползать на коленях перед Хеленой, умоляя ее стать его госпожой, но та списала эту выходку на его нервы. В 1923 году, после провала пивного путча, Гитлер пытался найти убежище в доме Ганфштенглей. Говорили, что Хелена спасла впавшего в отчаяние Гитлера от самоубийства, выбив у него из руки пистолет и спрятав его в емкости для хранения муки. Именно на 1920-е годы, мюнхенский период становления Гитлера, приходится единственное документально подтвержденное описание любовной связи с его участием. Мария Райтер, по прозвищу Мими, чей отец, по иронии судьбы, был функционером левой социал-демократической партии, познакомилась с Гитлером в 1925 году в Берхтесгадене, горном курорте в Баварии, где тот проводил выходные. Позднее он превратит его в Бергхоф, место своего загородного уединения. Мими было всего 16 лет, и она работала продавщицей в магазине одежды, который принадлежал ее семье и располагался напротив гостиницы, где остановился будущий фюрер. Гитлер, которому к тому времени было 37, застенчиво попросил ее старшую сестру познакомить их. На их первой встрече при нем был его вечный хлыст, а также принц, первая из тех немецких овчарок, которые до конца жизни останутся его любимыми питомцами. Их первый разговор, как и застольная беседа во время последней трапезы Гитлера со своими ближайшими сподвижниками в осажденном фюрер-бункере, касался вопросов разведения и дрессировки собак. Начиная свои ухаживания за Мими, Гитлер одновременно занимался восстановлением нацистской партии после перерыва, который последовал за пивным путчем 1923 года, когда партия была запрещена, а сам он оказался за решеткой. Он пригласил Мими посетить партийное собрание, где он выступал и усадил ее рядом с собой, на затем последовавшем ужине. Как позднее рассказывала сама Мими, в Гитлере сочеталось венское очарование, он закармливал ее пирожными, как ребенка, с грубыми сексуальными домогательствами, он лапал ее под столом. Свидание закончилось конфузом. Гитлер зверски избил свою собаку, а затем неуклюже попытался поцеловать девочку-подростка, которую сильно расстроила его жестокость по отношению к животному. Когда она увернулась, он выбежал из помещения, бросив ей на прощание отрывистое «Хайль». Ухаживания, однако, ж продолжились. На первых порах история развивалась благодаря посредникам из числа нацистов, которых посылали к Мими передать ей от имени Гитлера, что их шеф пылает от страсти к ней. Вопреки собственным сомнениям, Мими позволила уговорить себя на еще одно свидание, и Гитлер взял ее на автомобильную прогулку к живописному озеру Штарнбергер. За рулем машины находился личный шофер Гитлера Эмиль Моррис, человек, который позже поссорится с фюрером из-за своего романа с его племянницей Гели Раубаль. По дороге, сидя на заднем сиденье автомобиля, пара непринужденно болтала, и у Мими случился первый в жизни поцелуй с ее немолодым уже кавалером. Третье свидание было странным. Гитлер, не забыв захватить с собой хлыст, повез Мими в Леондинг, где была похоронена его любимая мать. Мими, которая в юном возрасте сама потеряла мать, была до слез растрогана неподдельными эмоциями стоявшего у могилы Гитлера. Следующее их свидание прошло в более традиционном стиле любовной встречи. Он взял ее на прогулку в лес. Именно в тот раз Гитлер попросил Мими называть его Герр Вольф, что было его обычным псевдонимом, когда ему требовалась анонимность. Сам он называл ее Мимиляйн, уменьшительно-ласкательной формой на австрийском диалекте. Также и его поведение было типично для страстного любовника. Он прислонил ее к дереву, назвал своей Вальфи, лесной феей, покрыл поцелуями и поклялся в вечной преданности. Но при этом сказал, что они смогут пожениться и завести светловолосых детей только тогда, когда он осуществит то, что, по его словам, было его миссией. Затем внезапно наступил период молчания. Около 2 лет Мими не получала от Гитлера никаких вестей. К тому времени она уже была по уши влюблена в своего становящегося все более знаменитым любовника и готова ждать его, как он ее просил. Но недели превращались в месяцы, а затем и в годы, и Мими дошла до такого отчаяния, что попыталась покончить с собой. В последний момент, когда она уже почти впала в кому, ее обнаружил и спас один из родственников. Тем самым Мими, случайно или нет, стала первой в списке женщин, чья связь с Гитлером закончилась неудачной или удавшейся попыткой самоубийства. Партийные гонцы из Мюнхена объяснили Мими, что молчание Гитлера вызвано ядовитыми письмами и слухами, распространяемыми его политическими противниками, которые обвиняли его в том, что он состоит в неподобающих отношениях с несовершеннолетней девушкой. В 1928 году терпение Мими наконец иссякло. Она вышла замуж за владельца гостиницы и переехала в Инсбрук. Однако этот брак продлился недолго, а ее увлечение стремительно набирающим популярность политиком продолжилось. В 1931 году, после визита одного из ближайших сподвижников Гитлера, Рудольфа Гесса, который заверил Мими в том, что интерес фюрера к ней не ослаб, она отправилась в Мюнхен с намерением попросить своего отсутствующего поклонника дать ей какую-нибудь работу. Она обратилась к адъютанту Гитлера Юлиусу Шаубу. Гитлер велел Шаубу привести Мими в роскошные 9-комнатные апартаменты, которые его поклонники приобрели для него в престижном квартале на площади Принц-Регентенплац. Именно здесь, по словам Мими, их отношения обрели, наконец, физическую подоплеку. В 1959 году, рассказывая об этих событиях в интервью Гюнтеру Пайсу, журналисту журнала «Штерн», Мими с энтузиазмом в восторженно-романтических выражениях юной школьницы описывала процесс своего соблазнения. «Он притянул меня к себе и поцеловал. Было уже далеко за полночь. Он откидывался на диван все дальше и дальше. Он сжимал меня все крепче и крепче. Я полностью отдалась происходящему. Я никогда не была так счастлива, как в ту ночь. Около 2 часов ночи он поднялся. Через какое-то время он сказал: «Мимиляйн, теперь я богат. Я могу предложить тебе все. Ради тебя я готов свернуть горы. Оставайся со мной. Моя прелестная, дорогая, любимая Мими. Ты должна остаться со мной». По утверждению Мими, она отказалась стать любовницей Гитлера и настаивала на браке. Затем у него случился внезапный перепад настроения, и он принялся орать на нее. Он сердито заявил, что по политическим причинам не может жениться на разведенной. Несмотря на приступ гнева, Гитлер сдержал обещание помочь ей и отправил в Австрию личного адвоката Ганса Франка, чтобы тот уладил ее развод с мужем. За этим диванным соблазнением последовали еще 2 года молчания, на протяжении которых, как мы вскоре увидим, Гитлер пережил увлечение еще 2 молодыми женщинами – Гели Раубль и Евой Браун. К 1934 году, когда Мими вновь увиделась с Гитлером, в его судьбе произошли знаменательные перемены. Он стал фюрером Германии. Мими отправилась в Берлин, где встретилась со своим теперь всемогущим возлюбленным. Гитлер снова затянул свою знакомую песню. Он по-прежнему любит ее и хочет, чтобы она стала его любовницей, но не может жениться на ней, пока не выполнит свою миссию. И снова Мими не выдержала. В 1936 году она вышла замуж за офицера СС Гауптштурмфюрера Георга Кубиша. Гитлер не возражал против этого брака и даже публично поздравил Кубиша на параде СС в Мюнхене. Прошло еще 2 года, прежде чем Гитлер и Мими снова встретились в 1938 году. На этой последней их встрече Гитлер, по словам Мими, вновь заверил ее в том, что пламя его любви не остыло, и выразил недовольство своей любовницей Евой Браун. Когда в 1940 году, во время завоевания Франции нацистами, муж Мими погиб на фронте, Гитлер прислал ей букет из 100 алых роз. На этом их роман и закончился. Рассказ Мими Райтер об этой связи, которая до того, как ее проинтервьюировал Гюнтер Пайс, никому не была известна, выглядел правдоподобно, поскольку его подтвердила никто иная, как Паула Гитлер, подруга Мими и младшая сестра фюрера. Паула — простая женщина, которая на протяжении всего периода Третьего Рейха вела тихую жизнь и не принимала никакого участия в восхождении своего преступного брата к вершинам власти, рассказала Пайсу о Мими и познакомила их. Паула выразила мнение, что Мими была единственной настоящей любовью Гитлера, и если бы их отношения сложились благополучно, ей, возможно, даже удалось бы удержать его от некоторых политических крайностей. Однако этому не суждено было случиться. Мими Райтер пристрастилась к алкоголю и умерла в 1992 году, дожив до 80 лет. Если роман Гитлера с Мими разворачивался вдали от посторонних глаз и оставался тайной еще долгое время после его смерти, то его связь с собственной племянницей Гели Раубль, протекавшая в тот же период, стала предметом публичного скандала, из-за которого вся его карьера едва не пошла под откос. Также эти отношения привели к возникновению ряда неудобных вопросов относительно его сексуальной жизни, которые и поныне разделяют историков. Гитлер мало интересовался своей семьей после того, как в 1913 году уехал из Австрии в Мюнхен. Но в 1927 году, когда его звезда восходила на политическом небосводе, он решил, что ему нужна экономка для управления Хаус Вахенфельд, загородной виллой, арендованной им в Обер-Зальцберге, откуда открывался вид на Берхтесгаден. Позднее он расширит виллу, превратив ее в свою официальную загородную резиденцию Бергхоф. Гитлер обратился к своей овдовевшей единокровной сестре Ангеле Раубль, которая была дочерью его отца от 2-го брака. Ангела приехала, и вскоре к ней присоединились 2 ее дочери, Гели, жизнерадостная 19-летняя девушка, только что окончившая школу, и ее более тихая младшая сестра Эльфрида. Хотя пухлолицая Гели с каштановыми волосами и сверкающими глазами и не была красавицей по общепринятым стандартам, она была общительной, бойкой, очаровательной и смешливой. Она быстро покорила угрюмого мужчину, которого называла дядюшкой Альфом, и часто вытаскивала из депрессии. В общении с ним она допускала фамильярности, которые не дозволялись другим членам ближайшего окружения. Например, бросалась ему на шею и требовала, чтобы ее взяли с собой на пикник. Поначалу, пока они жили за городом, отношения между дядей и племянницей выглядели довольно невинно. Но постепенно растущая очарованность Гитлера своей юной родственницей перешла в нездоровую и не предвещавшую ничего хорошего одержимость. Переехав в свою новую мюнхенскую квартиру на Принц-Регентен-Плац, он оставил Ангелу и Эльфриду в Обер-Зальцберге, а Гели взял с собой в Мюнхен под тем предлогом, что в городе она сможет брать уроки музыки. Сначала Гели выделили отдельное жилье, но довольно скоро, в 1929 году, она переехала в квартиру Гитлера. Гели была девушкой своенравной. Повзрослев и превратившись в женщину, она, естественно, стала вступать в отношения с молодыми поклонниками. Объявив себя in loco parentis, в отсутствие Ангелы, Гитлер строго следил за такого рода отношениями, настаивая на том, что Гели слишком наивна и неопытна, чтобы предоставить ей полную свободу действий. Примечание in loco parentis — лицо, заменяющее родителей, опекун. Однако вряд ли можно сомневаться в том, что это подчеркнутое внимание к моральному облику Гели скрывало его собственный возрастающий эротический интерес к ней. Он осыпал ее подарками, ювелирными драгоценностями, и адъютанты заметили, что в ее присутствии он ведет себя как влюбленный подросток. Он увязывался за ней даже во время походов по магазинам, терпеливо ожидая, пока она примеряла бесконечные ряды шляпок и платьев. Гитлер также брал свою племянницу с собой на общественные и партийные мероприятия, такие как Нюрнбергский съезд 1929 года, и часто водил ее в оперу и театр. Их отношения быстро сделались мишенью злословия и сплетен. Разница в возрасте и инцестуальные нотки, а также еще более темные слухи о противоестественной любви и извращениях, вызывали неодобрительные комментарии. Безусловно, Гитлер был, выражаясь современным языком, контрол-фриком, человеком, одержимым желанием все контролировать, и совершенно обычное желание Гели носить макияж, ходить на танцы и вступать в романтические связи с другими мужчинами доводило его до приступов бешеной ревности. Даже вечно ненасытный Геббельс хотел попытать счастье с Гели. Он несколько раз виделся с ней, был увлечен ею и, согласно его дневнику, даже предварительно договорился с ней о встрече в Берлине, хотя, по всей видимости, из этого ничего не вышло. Гнев Гитлера вырвался наружу, когда он узнал, что Гели завела длительный роман с Эмилем Моррисом, его шофером и на тот момент верным сторонником, который после пивного путча находился в тюрьме рядом со своим хозяином, записывая там под диктовку «Майн кампф». Примечание: книга включена в федеральный список экстремистских материалов. В течение года Гитлер терпел их отношения, но при этом оказывал давление на обоих, требуя прекратить их или, по крайней мере, отложить брачную кульминацию. В конце концов, охваченный ревностью Гитлер разрушил многообещающий роман, уволил Морриса и запретил Гели видеться с ним впредь. Как ни странно, Моррис, в отличие от многих из тех, кто перешел дорогу Гитлеру, не пострадал от фатальных последствий своей дерзости, за исключением того, что его навсегда исключили из ближнего круга. Он стал офицером СС, но вскоре Гиммлер обнаружил, что у Морриса имеются отдаленные еврейские предки, и уже собирался изгнать его из рядов возглавляемой им организации. Гитлер лично вмешался в приказном порядке, объявив Морриса почетным арийцем, что спасло его карьеру, а, возможно, и жизнь. Он пережил войну, после чего вернулся к своей первой профессии часовщика в Мюнхене. Собственнический инстинкт Гитлера был очевиден всем, кто наблюдал за этой парой. Однако не кроется ли за этим нечто большее? У нас есть вполне однозначное свидетельство трех независимых друг от друга источников: Эрнста и Хелены Ганфштенгль, Отто Штрассера и офицера СА по имени Вильгельм Штокер, которые говорят о том, что отношения Гитлера с Гели не только перешли в физическую плоскость, но и далеко зашли в темную сторону садомазохизма. Да, и Ганфштенгель, и Штрассер, свидетельствовавшие об извращении Гитлера, к тому времени уже стали озлобленными врагами человека, которому когда-то верно служили, и выступили со своими откровениями во время Второй мировой войны, находясь в безопасной эмиграции. Однако их рассказы подтверждают друг друга и соответствуют психологическому портрету Гитлера, составленному профессиональными психиатрами. Вильгельм Штокер после войны утверждал в интервью, что в конце 1920-х годов он был штурмовиком СА, охранявшим квартиру Гитлера и, пользуясь частым отсутствием хозяина, стал одним из тех нескольких мужчин, которые завели роман с шаловливой и становящейся все более раздражительной Гели. Отвечая на вопрос журналиста, он сказал: «Гитлер был бы в ярости, если бы узнал, что она встречается с такими мужчинами, как скрипач из Аугсбурга или инструктор по лыжам из Инсбрука. После того, как она убедилась, что я ничего не скажу ее дяде, а у меня были собственные причины хранить молчание, она часто доверяла мне свои секреты. Она призналась мне, что иногда, оставшись наедине с ней в ее комнате, Гитлер заставляет ее делать вещи, которые ей отвратительны. Но когда я спросил ее, почему она не откажется, она просто пожала плечами и сказала, что не хочет, чтобы он ушел от нее к другой женщине, которая согласится делать то, что он хочет. Она была девушкой, которой требовалось внимание, и оно требовалось ей очень часто. И она совершенно точно хотела оставаться любимой подружкой Гитлера. Она была готова делать все, что угодно, лишь бы сохранить это положение. В начале 1931 года, как мне кажется, она стала беспокоиться, что в жизни Гитлера появилась другая женщина, потому что она несколько раз упоминала при мне, что ее дядя, похоже, не интересуется ею так, как прежде». Еще одним бесстрашным поклонником, который дерзко ухаживал за Гели в тот период, оказался Отто Штрассер, младший брат Грегора Штрассера, имперского руководителя организационного управления нацистской партии. До Отто доходили слухи о том, будто Гели щедро дарит свою благосклонность, и он, хотя и был женат, в начале 1931 года пригласил ее на фашинг, карнавальный бал. Узнав о свидании в день бала, разгневанный Гитлер позвонил Штрассеру и наложил категорический запрет. «Я не разрешаю ей выходить на публику с женатым мужчиной», — приказным тоном заявил он. «Я не собираюсь терпеть твои грязные берлинские выходки». Братья Штрассеры были редкими образцами нацистов, у которых хватало мужества идти против воли Гитлера. И хотя карнавальное свидание было сорвано, Гели настояла на своем праве открыто встречаться с ним, так что Отто смело явился на Принц-Регентен-Плац. В одном из послевоенных интервью Штрассер рассказал: «Гели, казалось, выиграла этот спор, но ее глаза были красны от слез. Гитлер стоял в дверях с каменным лицом, когда мы вышли из дома, чтобы сесть в ожидавшее нас такси. Мы очень приятно и весело провели вечер. Гели, судя по всему, наслаждалась тем, что в кои-то веки смогла выскользнуть из-под его надзора». Ближе к концу свидания пара поднялась на вершину китайской башни 18 века в Мюнхенском английском саду. Позднее башня сгорела во время бомбардировки союзников. Здесь Гели рухнула на скамейку, принялась горько рыдать и сделала свое признание. «Она сказала мне, что действительно любит Гитлера, но больше не может этого выносить. Хуже всего была не его ревность. Он требовал от нее такого, что было просто отвратительно. Ей никогда и в голову не могло прийти, что что-то подобное вообще возможно. Когда я попросил ее поделиться этим со мной, она рассказала о вещах, с которыми ранее я сталкивался, читая в студенческие годы «Психопатия сексуалис» Крафт-Эббинга. Примечание: Крафт-Эббинг – половая психопатия с обращением особого внимания на извращение полового чувства». В секретном докладе о психологии Гитлера, составленном в 1943 году психиатром-фрейдистом доктором Вальтером Лангером по заказу Американского управления стратегических служб УСС, организации предшественницы ЦРУ, приводится подробный рассказ Штрассера о том, что он услышал от Гели. Гитлер заставлял ее раздеться. Сам он ложился на пол. Затем она должна была сесть на корточки над его лицом, так, чтобы он мог рассмотреть ее с близкого расстояния. Это его очень возбуждало. Когда возбуждение достигало пика, он требовал, чтобы она мочилась на него, и это приносило ему сексуальное удовлетворение. По словам Гели, все это представление казалось ей крайне отвратительным и не доставляло ей ни малейшего удовольствия. Дополнительное подтверждение извращенного садомазохизма Гитлера и брезгливой реакции на него со стороны Гели поступило от Эрнста Ганфштенгля, немецко-американского музыканта, получившего образование в Гарварде. Как и его жена Хелена, он был вхож в ближайшее окружение фюрера. Мемуары Ганфштенгля были опубликованы в 1957 году под заголовком «Гитлер. Утраченные годы. Воспоминания сподвижника фюрера. 1927-1944». И в одном из эпизодов рассказывается о том, как пара случайно столкнулась с Гитлером и Гели во время одного из своих походов в театр. Они пообедали, после чего вместе отправились домой. Гитлер подчеркивал угрозы своим противникам, щелкая тяжелым собачьим хлыстом, с которым по-прежнему не расставался. «Случайно я мельком взглянул на лицо Гели, пока он щелкал хлыстом, и на ее лице была такая смесь страха и презрения, что у меня чуть ли не перехватило дыхание. Еще и хлысты, — подумал я, — и мне по-настоящему стало жаль эту девушку. В ресторане она не демонстрировала никаких знаков привязанности к нему и казалась скучающей, посматривая через плечо на другие столы. И я не мог удержаться от ощущения, что она участвует в этой связи с ним по принуждению». Кроме того, по свидетельству Ганфштенгля, Гели сказала одной из своих подруг, что Гитлер — чудовище, после чего добавила: «Никогда не поверишь, какие штуки он заставляет меня вытворять». Ходили анонимные слухи, будто бы во время сеансов сидения на лице с Гели Гитлер делал порнографические зарисовки ее гениталий, и что эти картинки каким-то образом попали в руки шантажистов вместе с адресованным ей письмом, написанным в 1929 году, до того, как она переехала в его квартиру, в котором он описывал свои направленные на нее мазохистские и капрофильские фантазии. Казначей нацистской партии Франц Ксавер Шварц предпринял успешную попытку выкупить этот материал у шантажистов, воспользовавшись посредничеством пронацистски настроенного католического священника отца Бернхарда Штемпфле. Весьма вероятно, что именно опасная информированность о подробностях личной жизни Гитлера была причиной того, что в 1934 году Штемпфле был убит, став одной из жертв «Ночи длинных ножей». Да, и Штрассер, и Ганфштенгль, давшие свои оценки Гитлеру, были его заклятыми врагами, которые едва сумели спастись от расправы, бежав из Рейха, но их истории соответствуют тому, что мы знаем об открытых проявлениях садомазохистских черт фюрера, и это не случайно. Сколько бы ни было на самом деле правды в этих рассказах, совершенно очевидно, что Гели все сильнее тяготилась отношениями с Гитлером и прилагала все более отчаянные усилия, чтобы порвать с ним. Ссоры между дядей и племянницей становились все громче и происходили все чаще. Он запретил ей выходить из дома одной или встречаться с мужчинами без его разрешения. К середине 1931 года Гели фактически стала пленницей квартиры на Принц-Регенте-Плац. События достигли своего кровавого апогея в сентябре 1931 года, когда Гели исполнилось 23. Гитлер и Гели устроили яростную перепалку якобы из-за ее желания вернуться в родную Австрию, чтобы учиться музыке в Вене, или же, если верить слухам, из-за того, что она завела в городе новый роман с одним студентом-евреем. То, что произошло дальше, окутано тайной. По официальной версии, Гитлер уехал из Мюнхена в пропагандистское турне, а по прибытии в Нюрнберг ему сообщили, что его любимая племянница мертва. Говорили, что после отъезда Гитлера Гели удалилась в свою комнату. Никто из домашней прислуги не слышал выстрела, но несколько часов спустя ее нашли лежащей на полу со смертельным огнестрельным ранением в грудь, которое она, по всей видимости, сама случайно или преднамеренно нанесла себе из личного пистолета Гитлера системы «Вальтер». мгновенно начали расползаться самые дикие слухи. Социалистическая газета «Мюнхенер Пост» сообщила, что помимо смертельного ранения у Гели был сломан нос. Безобидное письмо, которое она писала подруге, обещая приехать в Вену, было найдено у нее на столе, оборванное на полуслове. В среде противников Гитлера поговаривали о том, что он либо сам убил ее в порыве ревности, либо приказал убить. Никаких серьезных доказательств подобных обвинений обнаружено не было, и большинство историков соглашаются с официальным вердиктом о самоубийстве. Однако внезапная смерть Гели так и осталась крайне подозрительной, и несколько человек из тех, кто теоретически мог знать правду, позднее без особого шума были ликвидированы. В любом случае нет никаких сомнений, что Гитлер, переполняемый чувством вины или раскаяния за свой извращенный и фатальный эгоизм, был до глубины души потрясен смертью Гели. Он прервал пропагандистское турне, удалился на какое-то время из публичного пространства, совершил паломничество на ее могилу в Вене и, казалось, на какое-то время даже потерял интерес к политике. Он превратил комнату Гели в святилище ее памяти и распорядился, чтобы в годовщину ее смерти туда каждый год приносили свежие цветы. Став канцлером, он расставил ее фотографии в Бергхофе и в Рейхсканцелярии и говорил каждому своему собеседнику, что она была величайшей любовью всей его жизни. Гели, конечно, этот экстравагантный посмертный культ был абсолютно ни к чему. Спекуляции относительно мотива ее самоубийства, если это было самоубийство, не прекращались. Мельница слухов молола без перерыва. Застрелилась ли она в момент отчаяния из-за перспективы остаться в вечном заточении у своего властного дяди? Покончила ли с собой из-за его извращенных сексуальных привычек? Забеременела ли от Гитлера в акте инцеста? Или смертельный выстрел был протестом против заигрываний самого Гитлера с другими женщинами, Мими Райтер и Евой Браун? Подозрение Гели, что у нее появилась соперница за сердце Гитлера, имело под собой основание. В октябре 1929 года Гитлер забрел в магазин на Мюнхенской Шеллингштрассе, которым владел его личный фотограф Генрих Гофман. Приспособленец Гофман хитростью и лестью просочился в ближайшее окружение Гитлера и получил право быть единственным репортером, которому позволялось фотографировать фюрера. Эта весьма доходная монополия сделала его богатым человеком, и она же позволила ему заглянуть в запутанную внутреннюю жизнь Гитлера. В тот день в магазине внимание Гитлера отвлекли ножки молодой сотрудницы Гофмана, 18-летней Евы Браун, которая в тот самый момент, когда он зашел, стояла на стремянке. Ева обладала всеми качествами, которые привлекали Гитлера: молодая, светловолосая, симпатичная, спокойная и уступчивая. Она была настолько наивна и неопытна в мирских делах, что поначалу даже не узнала человека со смешными усиками, который явился с визитом к ее работодателю. Гитлер представился как Герр Вольф и пригласил ее присоединиться к ним с Гофманом за легким завтраком, который состоял из баварского пива и сосисок. Вегетарианцем Гитлер стал только после смерти Гели. Его интерес к ней нельзя было не заметить. Ева сказала своей сестре Гретель: «Он все время просто пожирал меня глазами». Рамки этих отношений были заданы с самого начала. Еву послали купить им закуску. В отличие от Гели, она была готова полностью подчиняться Гитлеру. В ней не обнаружилось ни следа той пылкой и дерзкой независимости духа, которая была характерна для его племянницы. После их первой встречи Гитлер принялся осторожно ухаживать за невинной Евой в своей обычной манере. Приносил ей цветы и приглашал в оперу. Он тщательно следил, чтобы новые отношения не пересекались с его продолжавшимся романом с Гели, и водил Еву в оперу только на дневные спектакли, а свободные вечера посвящал Гели. С психологической точки зрения любопытно, что и Мими Райтер, и Гели Раубль, и Ева Браун были примерно на 20 лет моложе Гитлера. Они укладывались в образ молодой женщины, которая не станет бросать вызов его главенству. Ее характер, как он полагал, ему удастся сформировать под себя. Разница между Евой и ее предшественницами заключалась в том, что она была готова принять эту роль безоговорочно, не стремясь к браку, как Мими, и не пытаясь вырваться из-под удушающих чар Гитлера, как Гели. Наградой Евы за многолетнюю преданность стала ее свадьба с Гитлером, состоявшаяся всего за 40 часов до их совместного самоубийства. Однако же, как и Мими, она предприняла две нерешительные попытки самоубийства. Этим она хотела привлечь к себе внимание Гитлера, полагая, что, став правителем Германии, он начал пренебрегать ею. После того, как Гитлер оправился от первоначального шока от смерти Гели, отношения между ним и Евой приняли более насыщенный характер. Она часто получала приглашения в Берхтесгаден, где, в отличие от Мюнхена, они могли общаться, не опасаясь постороннего любопытства. Неясно, когда именно отношения перешли в физическую плоскость, но, вероятнее всего, это произошло в 1932 году, после первой попытки Евы покончить с собой. Имея перед глазами судьбу Гели, Ева выстрелила себе в грудь, но, вероятно, намеренно, лишь легко ранила себя. Попытка возымела желаемый эффект и привлекла внимание Гитлера. Он бросился к ее постели и осыпал ее подарками. Среди прочего, он купил для своей возлюбленной дом в одном из тихих пригородов Мюнхена. Подобно Мими и Гели, Ева почти не интересовалась политикой и так и не вступила в нацистскую партию. После того, как Гитлер стал рейхсканцлером, она стала практически неизменной постоялицей в Бергхофе, где у пары были смежные комнаты. Их отношения держались в тайне от немецкого народа, и Ева никогда не появлялась с Гитлером на публике. Большую часть времени Ева проводила в Баварии. В мае 1935 года, в очередной раз почувствовав себя покинутой, она приняла большую дозу снотворных пилюль, но выжила. Во время отлучек Гитлера из Бергхофа Ева вела беззаботный образ жизни, не опасаясь неодобрительных взглядов своего любовника. Постоянно поддерживала себя в спортивной форме, водила друзей на заплывы в близлежащих озерах, курила, пользовалась косметикой и в компании друзей совершала восхождение к Орлиному гнезду, горному пристанищу, построенному Борманом в качестве подарка Гитлеру на его 50-летие. Сохраняя интерес к фотографии, она снимала любительское кино, и большей частью сохранившихся кадров, на которых Гитлер запечатлен в домашней обстановке, мы обязаны как раз Еве. В узком кругу приближенных Гитлера эти отношения были секретом Полишинеля, и хотя Еву не допускали на важные встречи, она часто присутствовала рядом, когда он позволял себе расслабиться в компании старых приятелей. Отношения были несбалансированными, поскольку Гитлер не питал к ней того страстного, обсессивного интереса, который проявлял к Мими и Гели. Вероятно, в этом и состоит объяснение, почему их роман оказался столь продолжительным. Не то чтобы связь с Евой перечеркнула интерес Гитлера к другим женщинам. Как мы уже видели, он питал сильную привязанность к Магде Геббельс, а в конце 1930-х годов одна молодая английская аристократка и фанатичная сторонница нацистов Юнити Митфорд целенаправленно преследовала Гитлера в Мюнхене и окрестностях с целью завязать более близкое знакомство. Ей удалось втереться в его ближний круг вместе со своей сестрой Дианой, любовницей, а затем и супругой лидера британских фашистов сэра Освальда Мосли. Свадьба четы Мосли состоялась в октябре 1936 года в Берлине, а Гитлер и Геббельс были почетными гостями на церемонии. Сестры Митфорд не только соответствовали гитлеровскому идеалу светловолосых арийских женщин в плане внешности, но были с ним заодно и политически. Впрочем, он осуждал их за использование макияжа. Следуя по пятам за Гитлером в надежде раздобыть средства для фашистского движения Мосли, Диана Мосли потратила не меньше времени в Берлине, чем ее сестра в Мюнхене. Время от времени поздним вечером Диана получала приглашение навестить фюрера в рейхсканцелярии, где, как она рассказывала своему пасынку Николасу Мосли, Гитлер развлекал ее, пародируя иностранных лидеров, с которыми он встречался, в том числе Муссолини. У фюрера, по ее словам, было уморительное чувство юмора. В тот сентябрьский день 1939 года, когда Великобритания вступила в войну с Германией, Юнити выстрелила себе в голову в Мюнхенском английском парке, еще одна попытка самоубийства женщины, так или иначе связанной с Гитлером. Она выжила. Гитлер оплатил ее лечение у лучших хирургов города и навестил ее в больнице в ноябре, накануне покушения на его собственную жизнь. Когда Георг Эльзер заложил бомбу в пивной «Бюргер Брой Келлер». После того, как Юнити стало лучше, фюрер организовал ее возвращение на родину в Англию через Швейцарию. Но в 1948 году она все же умерла от последствий ранения. Еще одно самоубийство женщины, связанной с Гитлером, произошло в 1937 году. Жертвой оказалась красивая и успешная киноактриса по имени Рената Мюллер, которая заменила эмигрировавшую Марлен Дитрих в качестве главной немецкой богини экрана, снявшись в дюжине фильмов. Первая случайная встреча Ренаты с Гитлером произошла в 1932 году во время киносъемок на севере Германии, недалеко от побережья Дании. Он околачивался на съемочной площадке, а вечером ухитрился встретиться с Мюллер в доме, где она остановилась. Рената рассказывала своему другу-режиссеру Альфреду Цейслеру, который позже воспроизвел ее слова в докладе Вальтера Лангера, составленном во время войны по заказу УСС, что Гитлер при их первой встрече держался скованно и необычно. «Он сидел, не шелохнувшись, и все время глядел на меня, а затем брал мою руку в свою и смотрел еще какое-то время. Он постоянно что-то говорил, молол всякую чепуху. После того, как Гитлер стал канцлером, Рената получила приглашение присутствовать на приеме в рейхсканцелярии. До самого конца мероприятия он не обращал на нее внимания, но когда гости начали расходиться, взял ее за руку и предложил провести ей экскурсию по зданию. За этим последовали новые встречи, пока однажды ночью Гитлер не принялся увлеченно рассказывать ей о методах допроса с пристрастием, используемых в гестапо, сравнив их с самыми страшными средневековыми пытками. Он предложил ей раздеться и снял одежду с себя, но тут Ренату, ожидавшую, надо полагать, нормального сексуального контакта, поджидал неприятный сюрприз. Она рассказала Цейслеру, что после того, как они разделись, фюрер улегся голым на пол и стал умолять бить и пинать его. Она отказалась, но он настаивал, говоря, что он ее раб и недостоин находиться с ней в одной комнате. Уступив его мольбам, Рената принялась лупить и пинать распростертого фюрера, а затем хлестать его одним из его хлыстов, выкрикивая оскорбления и бронясь, на чем свет стоит. Под градом ударов Гитлер возбудился и принялся мастурбировать. После того, как он испытал оргазм, они оделись, и он предложил ей бокал вина. В финале он в австрийской изысканной манере поцеловал ей руку и поблагодарил за приятный вечер, после чего ей было позволено удалиться. Это был последний раз, когда Рената встречалась с Гитлером. Но он, судя по всему, не забыл ее. В 1936 году она получила разрешение на выезд в Великобританию, где провела время в компании бывшего любовника-еврея Франка Дейча, бежавшего из нацистской Германии. В то время ей казалось, что за ней всюду следуют агенты гестапо, ведущие наблюдение за ее встречами с Дейчем. Вернувшись в Германию, Рената обнаружила, что ее карьера на грани краха. Она официально оказалась в черном списке, и до нее дошли слухи, что ее собираются обвинить в осквернении расы за незаконную половую связь с евреем. Встревоженная, даже напуганная, Рената пристрастилась к алкоголю и наркотикам и стала морфинисткой, как Геринг и Инга Лей. Она легла на лечение в один из берлинских санаториев и, находясь там, попросила о встрече с Гитлером. В этом ей было отказано. Конец Ренаты, как и судьба Гели, окутан тайной. Ее смерть в октябре 1937 года официально объяснялась приступом эпилепсии, но другие источники утверждали, что она была убита четырьмя агентами СС или гестапо, которые проникли в санаторий и выбросили ее из окна. Либо же выпрыгнула или сорвалась с карниза сама, когда увидела, что за ней приехали арестовывать ее. Геббельс, хорошо знавший Ренату по ее карьере в кино, послал венок на ее похороны, а вот от фюрера никаких цветов не было.